18 глава. Мин смотрел на билет в руках, который завтра вернет его домой. 3 месяца в Шанхае пролетели быстрее, чем он думал. Хотя неудивительно, ведь все это время он упорно работал, налаживал отношения с новыми партнерами и следил за стратегией развития шанхайского филиала. Сын таки оказался похож на отца. Он спрятался за работой, чтобы меньше думать о том, что произошло перед отъездом. Человек обладает полезной способностью вытеснять из сознания неудобные мысли другими в 3-кратном размере, чтобы размышлять о чем-то еще не оставалось сил. Однако сейчас, когда Мин смотрел на билет, мысли не слушались, и в голове все так же ясно звучали слова, будто он слышал их всего секунду назад. «Потому что я умру». Разговор 3-месячной давности опять пронесся в голове. «Что?» Отупевшим от шока голосом переспросил он тогда, хотя знал, что не хочет слышать ответ. Вот бы отмотать время назад и не искать ответов, а лучше не приходить сюда или вовсе не встречать Лайта. Изнутри обдало ледяной волной и вырвался хрип. «Только не снова». Лайт не замечал выползающих из него страхов и страданий. Тот видел перед собой лишь застывшего парня, что не выглядело чем-то примечательным, учитывая природу произнесенного признания. Докторишка, оказывается, умел быть жестоким, ведь не прекращал говорить. «После аварии сильнее всего пострадала моя голова, внутрь попали осколки и повредили не только мягкие ткани. Обломок штыря извлекать было слишком рискованно, пришлось выбрать меньшее из 2 зол. В больнице сказали, что я могу жить и в таком состоянии, но ясно дали понять, рано или поздно произойдет разрыв аневризмы или отек мозга». Диагнозы выпрыгивали изо рта Лайта совершенно обыденно, словно такая реальность его не пугала, хотя его слова звучали слишком механично, как отрепетированное выступление, и владелец голоса не давал воли ни одному чувству. И все же в последних словах ощущался надрыв. «У меня в голове бомба, которая однажды взорвется, и я никогда не хотел, чтобы еще кто-то пострадал от этого». Сказать ничего вразумительного тогда не удалось. Мин задал лишь до нелепого детский вопрос. «Ты же пошутил?» Когда же последовал отрицательный, безмолвный ответ, он не обратил внимания ни на оставленную в ванной одежду, ни на безысходность в чужих глазах, ни на голос, который продолжал звать его по имени и преследовал до самой лестничной площадки, и просто трусливо сбежал. Вернувшись в особняк, он намеревался сообщить отцу, что согласен уехать в Шанхай прямо сейчас, но его ждало еще одно потрясение. Отец Наны у них дома. Мин не сразу сообразил, кто это, но за секунду до того, как ворваться в кабинет, услышал незнакомый голос и застыл у двери. Разговор вели на английском. Наглоталось снотворного, сотрудники расценили это как попытку самоубийства. Тут он моментально и понял, о ком идет речь. «Твою ж мать! Мне жаль, что это случилось с вашей дочерью, но я все еще не понимаю, чего вы хотите от меня», — звучал ровный голос отца. «Это вина вашего сына. Вы знаете, почему Нана увезла его?» От заданного вопроса так и сквозило несдержанностью. Гостем оказался Нил Напат, отец бывшей ненастоящей девушки Мина. «Во-первых, не увезла, а похитила с помощью ваших головорезов. Давайте не подменять понятия. А во-вторых, вашей дочери еще несколько лет назад поставили известный нам обоим диагноз. У нее уже 2 года не случалось рецидивов, пока она не связалась с вашим сынком», — выплюнул мужчина. «Вам вообще известно, почему она... что он сделал с ней? Если Мин обидел ее, это не красит его, но это не оправдывает поступков вашей дочери. Он специально познакомился с ней, зная, кто она. Он воспользовался моей девочкой, а затем бросил. Но Нана не глупа, она докопалась до правды. Кто-то заплатил вашему сынку и его подруге, чтобы они поглумились над ней». Повисла нехорошая тишина. Мин слышал только собственный пульс, отбивающий четкий ритм в висках. Тук-тук. Тук-тук. То, что он так долго скрывал, все-таки вылезло наружу. «Вы говорите, Мин встречался с вашей дочерью за деньги?» Спустя непродолжительную паузу нарушил молчание отец. «Да». «И чего вы хотите? Зачем приехали в Бангкок? Ваш сын должен понести наказание». «Вот и все. Теперь его ничто не спасет, теперь, возможно, даже Шанхай ему не светит. Мин и так все эти годы падал в глазах отца, а это станет последней каплей. Но сейчас, когда в голове эхом отдавались слова Лайта, он желал этого больше всего на свете. Прочь отсюда, от Лайта, от Наны, от отца, прочь, прочь! Если кто имеет право наказывать моего сына, так это я. Но уж точно не вы», — раздался неожиданный для Мина ответ. «Давайте каждый будет воспитывать своего ребенка». «Неужели звуковые галлюцинации? Иначе как это возможно? Отец защищает его?» Мин не верил своим ушам, поэтому, наплевав на возможность разоблачения, приоткрыл дверь кабинета. Но двое мужчин не уступали друг другу в стойкости, как скалы, и совсем не замечали его. «Вы, похоже, еще не поняли, в каком положении оказались. Или не хотите понимать?» С первого взгляда сходство между Нилом Напатом и его дочерью, в коей смешанная кровь сыграла свою роль, но все же азиатские корни во внешности преобладали, плохо улавливалось. Мужчина выглядел как типичный американец, русые волосы, коротко и строго постриженные, в некоторых местах с проседью, широко посаженные глаза, тонкие губы, выражающие решимость и цепкую хватку. Но, как и у Наны, его вид так и кричал: «Здесь я решаю и отдаю приказы». Вероятно, самомнение — их семейная черта или же следствие воспитания. «Тогда объясните мое положение, будьте добры». «Ваш щенок воспользовался моей дочерью, оскорбив этим мою семью. Из-за него Нана хотела убить себя. Я не оставлю это безнаказанным». «Не знаю, по каким законам вы живете, но сейчас вы в Бангкоке. Если у вас есть претензии, подавайте в суд. Но когда вы прислали к нам своего адвоката, чтобы уладить ситуацию, вы вовсе не думали о наказании ради дочери. И мы пошли вам навстречу. Поэтому не переходите границы». «Люблю их переходить», — не сдавая позиции, надменно изрек Нил Напат. Это было последнее, что Мин услышал, прежде чем ноги понесли его прочь. Он опрометью вошел в свою комнату, в голове царила пустота. Он принялся нервно ходить взад-вперед, пока в дверь не постучали и на пороге не появился отец. Мин молчал и попросту смотрел на него. Ждал. Но тот и словом не обмолвился о Ниле Напате. Лишь спросил, в порядке ли он. Мин в порядке не был. Абсолютно и достоверно. Он лишь выпалил, что хочет уехать в Шанхай завтра. Очутиться где-то далеко было легче, чем поддаться слабости и снова предстать перед Лайтом. Поэтому все эти 3 месяца он только и делал, что работал и думал. Думал и работал. И поскольку думать было куда больнее, чем работать, он предпочитал второе. Даже поразительно, учитывая, какую трагедию Мин всегда из этого устраивал. А оказалось, он, как и прочее человечество, способен превратиться в безвольного зомби, день изо дня выполняющего требуемые задачи. Признание Лайта настолько оглушило, что Мина точно засосало в безысходную воронку, где на все стало плевать. Его драма затерялась в океане чужого бедствия. Когда первый шок прошел, он стал представлять себя на месте Лайта. Каково это в 18 узнать, что ты можешь умереть в любой миг? Иногда незнание дарит свободу, однако такая неопределенность скорее сводит с ума. Сам бы он точно не выдержал. Да, все смертные люди изначально знают, что однажды умрут, и все же обычно это кажется чем-то далеким, даже нереальным. Человек предпочитает верить в свою бессмертность, даже если сознательно лжет себе. Но узнать, что тебя ждет смерть не в далеком будущем от старости, а в любой момент — другое. Еще и из-за такой дурацкой ошибки, перечеркнувшей прошлую жизнь одной линией. Больше не требовалось доискиваться, почему увлеченный музыкой парень кардинально изменил жизненный план и перепоступил на врача. Видимо, он решил воспользоваться своим ограниченным временем с пользой для мира. Пусть Мин и понимал логику Лайта, он все равно приказывал себе ничего не чувствовать. Ни сожаления, ни жалости, ни злости, ни разочарования. Но руки так и чесались избить самого себя. Как просто! Как он умудрился выбрать среди огромного населения планеты именно того, для кого каждый день мог оказаться последним? Судьба точно издевалась над ним, сунула под нос его главный страх, хорошо замаскировав, и заставила привыкнуть к нему, чтобы потом было только больнее. Он обвинял судьбу, в которую никогда не верил. Узнай об этом Бест, то точно бы злорадно ухмыльнулся. Он, наконец, выяснил, почему Лайт его отталкивал. Наверное, стоило быть благодарным, однако он попросту не мог. Логически понимал, докторишка не виноват, что тот жертва, но все 3 месяца упивался накатившей волной беспрекословной ненависти к парню. Как выяснилось, он смог заново возненавидеть Лайта или старался в это поверить, ненавидеть легче, чем... Он не позволял себе додумать до конца. Приземлившись в Шанхай, он убедил себя, что у него в запасе достаточно времени, чтобы выжить чувства к другому человеку. Даже недели должно хватить такому, как он. Но Мин переоценил холодность своего сердца или недооценил в нем значение Лайта. Да, со временем розоволосый образ тускнел, а он воспользовался общепризнанным, хоть и не оригинальным способом, который гласил: «Хочешь оставить в прошлом старое увлечение, найди новое». Встретить симпатичную и приятную девушку, которая могла помочь ему отвлечься, не составило большого труда. Да, девушки по-прежнему привлекали его. Только наутро Мина не захлестнула облегчение, а наоборот атаковали угрызения совести, будто он сделал что-то недопустимое. Ранее подобное не заботило его, злость на Лайта становилась еще сильнее. Парень словно инфицировал его своей человечностью и контролировал, даже когда они находились в разных странах. Наступил его 24-й день рождения, и воспоминания о чужом празднике, проведенном в кругу чужой семьи, сделали только хуже, поэтому Мин решил зайти с другой стороны. Девушка не помогла, и он нашел парня. Может, так сработает? Ведь он доказал себе, что способен и на такие отношения. Однако менее больно, да и легче не стало. И все же понемногу образ Лайта начал стираться. Мин вновь редактировал собственные воспоминания, затушевывал докторишку так сильно, как только позволяла фотошопная конструкция его души. Когда же подвернувшийся под руку парень стал активно проявлять инициативу, чтобы углубить их знакомство, его обдало раздражением. Он устал от гнетущих обязательств, устал слушать других и уж с кем проводить время, вправе решать сам. Поэтому он уменьшил ночной отдых и выбрал новую стратегию. Буквально заставил себя не думать о Лайте с помощью работы. И у него постепенно получилось. Мин умел контролировать разум при необходимости, если понимал, что иначе сойдет с ума. Он уже имел практический опыт. Консультации с психологом в прошлом не прошли бесследно. Мин более-менее справлялся с задачей похоронить то, что осталось в Бангкоке, пока ассистент не отдал билет на предстоящий рейс. В итоге ненавистные мысли вернулись к нему одним большим роем, едва не сбив с ног повторной волной. Почему вещи, оставленные позади, просто не рассасываются? Почему они продолжают дожидаться хозяина там, где их бросили? Мин понял, что игнорирование проблемы не избавляет от нее. Чертовски простая истина, которой человеческое упрямство всегда сопротивляется. Лайт не связывался с ним во время его пребывания в Шанхае. Лишь той ночью, когда он сбежал, Мин получил от него сообщение. Там было что-то вроде «прости, что не сказал раньше», но он удалил его, не дочитав до конца. Это помогало. Ведь так он понимал, что это лишь его проблема. Лайту он не был нужен в любом случае. И даже если... Нет, к чему эти гипотетические «если»? Мин смял и сжег эти чувства. С какой стороны ни посмотри, бессмысленно, даже экономически невыгодно. Выбрать Лайта — это как купить обанкротившуюся компанию, заранее зная о ее плачевном состоянии, и норовиться построить на ее основе прибыльную бизнес-империю. Это же утопия. Ни один здравомыслящий бизнесмен не захочет делать такую ставку. Амин доверял экономике, закону чисел и логике. С подачи отца 6 лет своей жизни он потратил на это в конце-то концов. Он потянулся за бутылкой. Может, если выпьет достаточно много, то заработает алкогольное отравление и никуда не полетит. Да, отец говорил верно. Он был большим ребенком. Все еще предпочитал строить иллюзии и бежать от проблем. Перелет с похмелья выдался кошмарным. Казалось, еще немного, его голова разорвется на части, как переспевшая канталупа. Люди вокруг действовали на нервы, а орущего в самолете младенца так и тянуло выкинуть в иллюминатор. Каждое движение отдавало болью в висках, а свет добивал окончательно. Зато он перестал думать, поэтому не жаловался сверх меры. Когда Мин увидел Нун среди толпы в зале прилета, то не мог не удивиться. Он не ожидал, что кто-то помимо водителя приедет за ним в аэропорт, поэтому, несмотря на паршивое состояние, он позволил ей обнять себя и улыбнулся, когда она прослезилась. «Неужели без меня было так ужасно?» — сиронизировал он. Но на сердце потеплело, когда экономка ласково посмотрела на него и потрепала по щеке, не обратив внимания на его слова. Водитель тем временем взял его багаж, а Нун крепко схватил его за руку и не отпустил ее даже в салоне автомобиля. «Кху Норовит сегодня обещал вернуться пораньше к твоему приезду», — сказала женщина, когда они подъезжали к особняку, возвышающемуся могучим исполином, месту, где хранились лучшие и худшие моменты его жизни. То, что отец заступился за него, сперва не давало Мину покоя, как и то, что тот умолчал о Ниле на пати. Однако, хорошенько обмозговав, пришел к выводу, что родитель решил разобраться совсем самостоятельно, избежать новых скандалов, куда будет втянута их фамилия. Не стоит искать то, чего не существует. Зачем обманывать себя, словно ребенок, который питает нелепые надежды, отыскать свет в кромешном мраке? И все же за прошедшие 3 месяца в Китае он общался с отцом чаще, чем живя с ним в одном доме. Да, их беседы по телефону все еще отдавали угловатостью. По большому счету они обсуждали рабочие моменты. Ванград-старший давал ему подсказки, а Мин хоть и не просил их, но внимательно слушал. Не мог отрицать отцовский опыт. Иногда тот даже интересовался, нашел ли он себе в Шанхае новых приятелей и как проводит свободное время. Раньше Мин с иронией заметил бы: «Боишься, что я снова опозорю тебя?» Однако из памяти никак не стирался подслушанный разговор. Тот убивал в нем настрой злить родителя. К тому же мысли и злость на Лайта не оставляли сил для каких-либо других сильных эмоций. В последний раз они с отцом созванивались в начале недели, когда тот настоял на возвращении Мина, хотя он самым трусливым образом стремился оттянуть свой приезд. Но тот оставался неизбежным. Оказавшись на просторной кухне, Мин принялся слушать жалобы Нун и краткий пересказ о событиях в период его отсутствия. «Дом опустел, и с твоим отъездом Кху Норовит начал работать еще больше, чем раньше. Если бы не Нон Клайд, я бы вообще была всеми забыта. Он часто приходил меня навещать, спасибо ему». «Он приходил сюда?» Мин старался сохранить нейтральное выражение лица. «Ну, естественно, раз уж добился своей цели, он уехал и не мешал. Лайт мог спокойно общаться с другими обитателями дома, чему тут удивляться?» «Конечно. Однажды привел с собой сестричку, хоть сперва и противился. Но он случайно обмолвился, что она воображает место, где он жил без них, сказочным замком, в котором живет принц Мин». Женщина расхохоталась. «Я сказала, что он здесь как родной и никого не побеспокоит, кроме меня, а я совсем не против. Его младшая сестра такая же прелестная, как и он. Она очень расстроилась, что не застала своего принца. Ты бы навестил их или пригласил сюда на обед?» — простодушно предложила экономка. «С каких это пор ты решаешь, кого мне сюда приглашать?» Угрюмо отчеканил он, и от схожести своего тона с отцовским у него пошли мурашки. И Нун, кажется, тоже это почувствовала. Когда ее глаза потускнели и улыбка сползала с покрытого морщинками лица, Мин пожалел о выбранных словах и тоне. «Ты прав. Это не входит в мои обязанности. Прошу прощения», — покорно вымолвила она. «Это ты извини, я не выспался, да и перелет выдался ужасным». Он пытался оправдаться, чего не делал уже давно, оттого получалось нескладно. Не прошло и часа с его приезда, а он уже все портит. Женщина приблизилась к нему и погладила по волосам, как часто делала, когда он только потерял мать. Такая простая ласка всегда приносила Мину умиротворение. «Иди, приляг. Я пошлю за тобой, когда Кху Норовит приедет». Но следующий день наступил, а хозяин дома так и не вернулся. Утром Нун объявила, что у отца возникло срочное дело, и его вызвали на важную встречу, потому она не стала будить Мина. Он понимающе оскалился. Некоторые вещи не меняются. И все же отец, заступившись за него, словно проделал щелку в его стене отчуждения, которая расползалась на трещины. Из нее просачивалась надежда. Она ужалила, но все же Мин продолжал чувствовать разочарование. Хотя и не должен был. Будущее, как липкая паутина, облепило его и внезапно стало настоящим. После приезда Мин не успел увидеться ни с Марой, ни с Бестом, ибо с ним связался принц Упарат, заместитель отца, и назначил встречу по поводу развития шанхайского филиала. А сразу после ему пришлось сопровождать китайских спонсоров на деловом ужине. Когда телефон разорвался очередным звонком, Мин собирался сбросить вызов. Он не подписывался на эту 24-часовую пытку фальшивых улыбок и услужливости. Но на экране отобразилось имя Нун, и он все же ответил «Алло». «Кхун Равит, в больнице». Голос звучал надломленно, а на последнем слове экономка внезапно заплакала. Мин слышал эту фразу, сколько себя помнил, и она не стоила подобного водопада. Иначе он бы наплакал уже целый океан, если бы рыдал каждый раз, когда отец пропадал в больнице вместо того, чтобы быть рядом. Поэтому до него не сразу дошло, что кроется за этими словами, пока Нун не продолжила между всхлипываниями. На него напали вчера ночью, его уже прооперировали, но он еще не очнулся. «Что? Ты же говорила, что он звонил вчера ночью». Мин подорвался с места, но тут же оцепенел, будто некто наложил на него обездвиживающее заклинание. «Мне сказали не говорить тебе. Думали, что Кхун Равит махом придет в себя, но он все еще в коме». Он не знал, что навалилось на него первым. Злость, потому что ему никто не сообщил, ведь он его единственный сын. Страх, поскольку у него есть только отец, хоть и весьма дерьмовый, а теперь он может остаться совсем один. Паника, ведь если с отцом что-то случится, вся ответственность за Вен Медисин ляжет на его плечи. Мин в полуосознанном состоянии дошел до машины и пытался фокусироваться на словах Нуна. Он мчался прямиком в больницу. Разве можно одновременно и ненавидеть, и бояться потерять человека? Но именно эта смесь эмоций и ошпарила его. У входа уже ждала Нун. Мин так резко остановился, что женщина растерянно обернулась, не понимая, почему он не спешит увидеть своего единственного живого родителя. «Дай мне минутку», — прохрипел он. Сейчас Мин пожалел, что не курит, чтобы скрыться за никотиновым дымом, как за оправданием. Экономка помедлила и все же кивнула. Чертова паника накрывала новой волной. А вдруг ему придется вновь стать тем, кому выражают соболезнования? Что, если отец умрет? Он знал лишь то, что успела поведать Нун, однако и этого хватило, чтобы старые страхи всплыли. Кто-то прислонился к стене рядом с ним, и Мин отпрянул от неожиданности. Первая неосознанная мысль — волосы снова розовые. «Привет», — так безыскусно сказал Лайт, словно не он шокировал его 3 месяца назад своей смертельной бомбой в голове. «Подумал, тебе потребуется поддержка». Мин смотрел на это лицо и осознавал, насколько врал себе. Может, образ Лайта и стерся из памяти, однако чувства никуда не делись. Стоило тому опять предстать перед ним, его как будто вытолкнули из самолета без парашюта. Радовало одно — эгоистичная злость перекрывала все прочее. «Мне не нужна твоя помощь». Лицо заменила самая хладнокровная маска. Только неподготовленность к такой стремительной встрече и желание оказаться от парня подальше помогли ему переступить порог семейной больницы, минуя новую паническую атаку, и найти отца. Весь путь до нужной палаты его преследовали шаги. Мин не знал, почему Лайт тоже здесь. Он что, все же согласился работать в Вен Медисин? Но Мин открыл дверь, отбрасывая все мысли в сторону, и увидел родителя, не такого уверенного, сдержанного и властного доктора в белом халате, каким привык того видеть, а подключенного к аппаратам, покрытого синяками и бинтами на больничной койке. «Отец?» Но ответа не последовало. Пострадавший был на него не способен. В палату забежал коллега отца, который оперировал его. Услышанные слова эхом разносились у Мина в голове. «Кома первой степени, защитные реакции активны, нет реальной угрозы жизни. По прогнозам, Кхун Равит должен очнуться в течение нескольких дней». Однако испуг пронизал раскаленными спицами. Мин ни разу не плакал с 15 лет. Казалось, просто разучился. А сейчас испытал необъяснимое желание вернуться к дурной привычке. Он буквально чувствовал влагу на ресницах. Застигнутый врасплох этим позабытым порывом слабости, он поспешно отвернулся, будто бы рассматривал палату и приблизился к окну. Ему требовалась минутка, чтобы снова взять над собой контроль. Когда же он повернулся обратно к доктору, оказалось, тот незаметно выскользнул из палаты, проницательно оставив его одного. Еще никогда Мин настолько не приближался к ощущению реального одиночества. Теперь отец не просто может неделями отсутствовать дома, а не вернуться туда вовсе. Так и остаться безжизненным телом на больничной койке, как происходит с тысячами других. Нужно срочно выбраться отсюда. Больничные стены душили, от белизны интерьера и пикающего звука аппаратов неистово гудела голова. Мокрая от пота рубашка липла к телу, оттого так и подмывала разорвать ее, дабы избавиться от мерзкого чувства. Не в силах больше терпеть все это, Мин кинулся прочь из палаты. В коридоре Нун не оказалось, зато его дождался Лайт. Он жутко хотел промчаться мимо, однако его все-таки остановили, схватив за плечо. «Мин, подожди», — тихо, но настойчиво попросил парень. «Что?» — вырвалось из его уст едва ли не рычание, злое, надломленное, как у побитого пса, которому очень больно, но который храбрится. Мин тут же вспомнил о дурацком комплексе докторишки, который наверняка не отстанет от него, не выполнив свой раздражающий долг спасителя. «Мне жаль, что с Кхуном Равитом такое случилось. Если тебе что-то нужно, я безумно трогательно, но мне все равно». Он сбросил с плеча руку и продолжил идти к лифту, куда вместе с ним зашел вновь розоволосый парень. Вопрос, куда же делось желание выглядеть более консервативно и респектабельно, едва не вылетел из Мина. «Прости меня». Слова парня отскочили от стенок лифта и врезались в Мина, придавливая своей тяжестью. «Знаю, ты был шокирован тем, что я сказал тогда. Тем не менее, это сработало, поэтому я не жалею». Мин закрыл глаза и тяжело выдохнул. «Сработало? Вот значит как. То есть ради того, чтобы я больше не крутился вокруг тебя, ты решил раскрыть свой большой секрет о том, что являешься потенциальным трупом? Вау, я должен быть польщен. Такое уж точно не скажешь каждому, кто к тебе клеится. Ты же понимаешь, что ведешь себя как ребенок». Послышались наконец в чужом голосе гневные нотки. Мин лишь фыркнул, благо двери лифта открылись, и они вышли в холл. Мин ускорил шаг, но назойливость рядом не отставала. «Нет, прости, я понимаю твое состояние сейчас, но речь о твоем отце, давай поговорим, а потом можешь не общаться со мной, если это то, чего ты хочешь». Развернуться и вмазать Лайту — вот чего ему хотелось. Но он не мог, потому что разузнал все, что только можно о физическом состоянии докторишки. Да, черт возьми, он несколько ночей подряд рыскал в поисках необходимой информации, изучая вопрос. Мин прочитал кучу статей о похожих травмах, последствиях и рекомендациях. Отсутствие применения любой физической силы — одно из главных условий того, чтобы Лайт продолжал свою скучную жизнь. Как убить человека, который и так умирает, и которого нельзя при этом трогать? Ну, несмотря на злость, путь насилия для Мина навсегда был заказан, если это означало, что Лайт по-прежнему дышит. Это не гребаная шутка. Лайт не такой, как другие, и Мин мог потерять его в любую секунду. Больно будет. Все равно. Но эту мысль он планировал обдумать позже, сейчас нормально мыслить не получалось, потому что тянуло сдаться и... Что? Обнять? Сказать. Не умирайте никто из вас, пожалуйста. Так, явно стоит уйти как можно скорее. Ты не имеешь к моей семье никакого отношения. На отца работает достаточно людей, у которых я могу узнать все, что требуется. Оставь меня в покое. Они вышли на улицу. Прохладный воздух заглушил больничный запах антисептиков. Болезнь и страдания пахли для Мина именно так. Он нашел Нун на стоянке возле его машины. Лайт так и стоял у центрального входа, даже когда Мин тронулся с места и метнул прощальный взгляд в стекло заднего вида. Экономка молчала всю дорогу домой, вытирая бесшумно стекающие слезы. И все же перед тем, как выйти из салона, ее слова стали камнями, упавшими в озеро безмолвия. «Понимаю, тебе страшно, но твой отец один из самых сильных людей, которых я знаю. Кхун Равид не оставит тебя так просто. Семья очень важна для него. А когда вся семья заключена в одном человеке, это делает его бесценным. Отец боится потерять тебя не меньше, чем ты его, как бы вы оба ни старались не показывать этого». Мин не стал спорить, лишь устало кивнул. Следующие 2 дня ему пришлось присутствовать на собраниях акционеров, где обсуждалась стратегия развития и нововведения, и, конечно же, произошедшее нападение на отца. Десяток мужчин и несколько женщин активно вели беседу и без его участия. Он был тут лишь номинально и прекрасно это уяснил. Большинство смотрели на него свысока, с горы своего опыта, а Мин предпочитал, чтобы не смотрели вовсе. Однако глаз не отводил. Тем самым бросал им вызов, безмолвно говоря: «Думаете, я хочу здесь быть? Но как ни крути, я здесь вместо отца, поэтому смиритесь». Мин отвечал, когда к нему обращались напрямую, а когда его не спрашивали, молча наблюдал. На документах нужна была его подпись, и некоторые акционеры ворчливо фыркнули, когда он ответил, что секретарь вернет их позже, когда прочитает бумаги. Будто бы читать эту бумажную волокиту и мелкий шрифт юридических нюансов ему доставляло сильное удовольствие. Но, тем не менее, даже самый отъявленный идиот знает: читай, что подписываешь, особенно то, что написано крошечными буквами. Он не собирался в ближайшее время превращаться из наследника Вен Медисон во владельца, но ныне кто-то будто бросил на пол тарелку, а собрать осколки требовали от него, а потом превратить их обратно в целую посудину. Произошедшее с основателем Вен Медисон навело панику в больницах, но Равид Ван Грат все эти годы трудился с проверенными и опытными людьми, которые знали свои обязанности. Поэтому и без руководителя работа продолжала кипеть. В этом особенность крупных предприятий. Потеря одного человека глобально ничего не значит, хотя отец и не был простым работником. Однако чем это обернется в будущем, уже другое. Любой бизнес, как и живое существо, можно уничтожить. Даже успешный. Только выживай. Когда он остался наедине с Прином Супаратом, мужчина сообщил об еще одной возникшей проблеме. Член семьи пациента, которого не удалось спасти после сложной операции, подал в суд и требовал крупной суммы в качестве возмещения ущерба. «Тебе нужно лично поехать в Чангмай и урегулировать ситуацию, чтобы они забрали иск. Если об этом деле прознает пресса, после новостей о нападении на Равита наши акции упадут еще больше», — хмуро уведомил Кхун Прин. «Разве этим должны заняться не наши юристы?» — скептически спросил Мин, а затем настойчиво заметил: «Я не могу сейчас уехать». «Я понимаю, однако стоит воспользоваться ситуацией», — уверенно продолжил мужчина. «Если ты лично приедешь и расскажешь, что понимаешь, что значит потерять родителей, они могут согласиться пойти на компромисс». Мин тут же ожесточился. «Он не станет делиться тем, что так отчаянно забывал. Отец жив, он очнется», — бросил он с убежденностью, которой не следовало раскидываться. «Потом будет только больнее». «Конечно, очнется», — тут же подхватил мужчина. «Но разве ты хочешь, чтобы первое, о чем услышал Равид, придя в себя, это о скандале Вен Медисон? Это твой шанс показать себя, доказать всем, что он воспитал достойную замену». Никому ничего доказывать Мин не хотел. Считать себя отцовской заменой тем более. И все равно отправился в Чангмай. Не желал собирать разбитую тарелку и все равно делал это. Ради чего? Или кого? Но дело затянулось, и когда на утро 2-го дня пребывания там ему позвонили, Мин почувствовал, что иссяк. Его вычерпали. Опустили ниже нуля. Он это понял, когда услышал, что отец очнулся. Сдерживаемый до этого страх и напряжение накатили, и в одно мгновение он едва не задохнулся в этом потоке. Мину передали, что отец в порядке, реагирует на все внешние раздражители, даже говорит. Так что ему не нужно приезжать в больницу, а в первую очередь сосредоточиться на делах клиники. Именно об этом просил сына очнувшийся отец. Значит, его травму, препятствующую ему посещать больницу, наконец заметили. Хотя отцу на это понадобилось почти 10 лет. С одной стороны, следовало радоваться, но с другой Даже теперь его била постоянная тревога, что в любую секунду произойдет что-то плохое. Мин никому бы не признался вслух, что лично увидеть отца живым — только это могло помочь остаться на плаву и сдержать новые панические атаки. Ведь так он поймет, что не остался один. А потом... Потом он вспомнил, как ежедневно ждала мама. Ждала до последнего, пока не умерла. Он не хотел становиться своим отцом. Отчаянно сопротивлялся этому, вырывался, петлял. А теперь очнулся, загнанный в капкан. Но Мин давным-давно поклялся. 13-летний, наивный он, еще не осознававший грядущую взрослую жизнь, наступающую на пятки. А теперь он был сожран и пережеван ею. И обещание выскальзывало из рук. Отец понятия не имел, что снова едва не столкнул его в кромешный ад. Мин на ватных ногах добрался до машины и до боли стиснул кожаное покрытие руля. Его начало трясти, и он сразу понял, к нему пожаловал старый непрошенный недруг, и так порядком задержавшийся. Паническая атака разъедала легкие, выбивала весь воздух и требовала молить о пощаде. Если бы он мог, так бы и поступил. Но ему удалось лишь свернуться и опустить голову между коленей, стараясь сделать хотя бы маленький вдох. «Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет...» Он очутился в другой реальности, где не мог говорить. В горле пустота. Его будто ограждал белый лист, что препятствовал проходу воздуха. Мин еле заставил себя переключить внимание на посторонние звуки, чтобы вырваться из лопатских гончих, которые догоняли, кусали, царапали, разрывали. Брошенный между сиденьями телефон вдруг ожил и заиграла знакомая мелодия. Он не мог пошевелиться, руки и ноги онемели, поэтому было невозможно дотянуться до него. Удалось только перевести взгляд на экран, пытаясь игнорировать размытые пятна перед глазами и разглядеть надпись. «Лайт». Знакомое имя пробило брешь в броне монстра, заставляющего его страдать, и дьявольские псы ослабили хватку. Все вокруг казалось замыленным, грязным и почти неразличимым. Однако это имя понемногу позволило вещам обрести четкость. Дрожащим голосом Мин через силу заставил себя сосчитать вслух и вдохнуть, даже если гортань словно разрезали на куски, и принялся разжимать ладони. Он представлял голос Лайта и в конце концов смог вернуться. Когда Мин вновь принял привычное положение, ощутил пропитанную потом одежду. Найдя на заднем сиденье бутылку воды, он сделал глоток. Еще один. Еще. Руки настолько дрожали, что жидкость расплескивалась из горлышка и попадала на одежду. Такими же неуклюжими попытками он включил радио, из динамиков вплелась музыка. Понадобилось минут 15 в компании чужих голосов и мелодий, дабы почувствовать, что монстры и его прислужники наконец оставили его в покое. Он не должен позволить повториться этому вновь. Когда чувство заземления окончательно распространилось по всему телу, Мин взял телефон в руки. Несмотря на пропущенный от Лайта, он не набрал номер парня, а отыскал в списке контактов другой. Ладно, он забудет о ненависти, хотя бы на время. Отец ему нужен, как бы трудно это ни было признавать. Он должен научиться мириться с истиной, пусть и крошившей внутренности. Мин до последнего не верил, что ему сказали правду, и только когда услышал знакомый голос, его спина одервенела и от напряжения расслабилась. «Ты в порядке?» — он старался контролировать голос, чтобы не звучать, как расстроенная скрипка. «Да, сейчас мне лучше». Голос отца даже звучал по-другому. «Что вообще случилось и почему мне не сообщили раньше? Я бы не уехал, но мне уже почти удалось решить проблемы в Чангмае. Не о чем беспокоиться». На деле же из глубин незащищенности рвалось: «Неужели я не нужен тебе даже перед лицом смертельной опасности? Неужели он до такой степени бесполезен для отца, что даже в лежачем состоянии тот в нем не нуждается?» «Не спеши. Закончи дела и спокойно возвращайся». Отец говорил паузами через усилия. Тебе не нужно бояться. Это все равно пугает. Может, не стоило этого произносить, но именно страх за отца и побудил обнажиться. Дабы не выпустить слезы, пришлось выпустить слова. Я буду в порядке. Обещаю. Как можно верить тому, кто не сдержал обещания перед мамой? Все же Минс молчал и бесконтрольно кивнул. Тянул поверить. Нет, верить в это ему было необходимо. Если они не поставят на ноги своего основателя, это будет крах всей больничной сети. Никто не хочет рисковать рабочим местом, так что для меня делают все возможное. Это была неловкая попытка пошутить, и Мин чуть не расхохотался от мысли, что отец пытается таким образом успокоить его. Я уже не 13-летний ребенок, я справлюсь, поэтому просто поправляйся. Мин ощутил, что не только он почувствовал опасную близость потери, как 10 лет назад, поэтому он все же решил приехать и увидеть отца. Для собственного спокойствия, чтобы вновь контролировать ситуацию. Но Лайт... Зачем звонит? Зачем все продолжает появляться на пути после сказанного у Лиловой стены? Рука так и тянулась к телефону, но разум выиграл в ожесточенной хватке. Он так и не перезвонил. «Мы не можем, потому что я умру, Мин. Не могут же?»